«Вкус экзотики», страница 232. В первые десятилетия после катастрофической по результатам французской военной авантюры европейцы практически не вмешивались в управление страной. Однако первая половина 19 столетия характеризуется двумя трендами, которые во многом способствовали последующей колонизации Египта. Прежде всего, это развитие промышленности при Мухаммаде Али, что означало неизбежное увеличение товарооборота с Европой. Кульминацией сотрудничества стало прорытие Суэцкого канала. Также к этому времени относится зарождение массового туризма. С середины XIX века ряд издательских домов начал публиковать путеводители или карманные гиды по ставшим доступными для посещения странам Европы и Восточного Средиземноморья. Основными и наиболее авторитетными считались путеводители Брэшоу, Джона Мюррея и Бедекера. Последние переводились на английский с немецкого. Бедекеровский путеводитель по Нижнему Египту 1885 года свидетельствует о том, что интерес к Египту возрос после публикации французских археологов и ученых, таких как Шампольон, который прибыл в Египет вместе с войсками Наполеона в 1798 году. 8 десятилетий спустя путеводитель утверждал, что Египет, цитата, «привлекает к себе все возрастающее внимание ученых кругов. Его исторические и археологические шедевры становятся известными миру. Это одно из самых древних и некогда одно из самых цивилизованных государств, и потому оно не может не возбудить острейшим интереса у людей, изучающих историю и культуру человечества». Конец цитаты. Страница 233. Бедекер упустил из вида, что существовали и другие причины, манившие в дорогу туристов начала XIX века. Решения Венского конгресса 1815 года гарантировали мир континентальной Европе, и многие люди впервые отважились покинуть родные места. Кроме того, с 1840-х годов в Европе активно строили железные дороги, появление которых сократило время в пути от нескольких недель до нескольких суток. Применительно к Египту это означало, что впервые в своей истории страна оказалась в сравнительной досягаемости для массового туризма, и ее посещение перестало быть исключительным уделом египтологов и профессиональных путешественников. В 1904 году гражданский чиновник Рональд Сторз, подробнее о нем ниже, в своих записках «Впечатления» уже сетовал на развитие массового туризма, который, по его мнению, усугублял пропасть между египтянами и иностранцами и подрывал взаимное уважение, как будто колонизаторы, проживавшие в Египте, в этом не преуспели. Сторза возмущали расплодившиеся гостиницы и приток неисчислимых туристов, вкушающих персики и пробегающих всю страну за 10 дней. Впрочем, сетования Сторза были напрасным сотрясением воздуха. К тому времени поток туристов уже превратился в настоящее наводнение. С середины 19 столетия и по сей день Египет пользуется неизменной популярностью среди тех, кто желает вкусить экзотики. Страница 234. Советы и рекомендации на страницах путеводителей Бедекера и других предшественников современных Rough Guide и Lonely Planet открывает нам предпочтение туристов XIX века, их стремления и предубеждения. Так, путеводитель Брэдшоу сообщает, что если путешественник не захочет останавливаться в отеле Shepherd's, наиболее предпочитаемом европейцами, ему следует арендовать дом. Путеводитель перечисляет несколько возможностей и, в частности, рекомендует дом, единственным достоинством которого является то обстоятельство, что прежде он находился во владении герцога Нортумберленского и полковника Феликса. Великий соперник Брэдшоу, лондонский издательский дом Джон Мюррей, в 1858 году опубликовал собственный карманный гид по Египту. В этой книге мы находим еще более снобистские рекомендации. Автор путеводителя, некий сэр Гарднер Уилкинсон, подробно объясняет путешественникам, что им следует взять с собой. В перечень необходимых вещей включены складные кровати, вымпелы для лодки на Ниле наряду с мотком веревки и шкивом, ружья и пистолеты, порох и патроны, мышеловка, секстант и переносной очаг. восклицательный знак.